Глава 9. Зоя. Я подъезжаю к кафе «Встреча» и останавливаюсь на парковке. Сердце колотится так, будто вот-вот вырвется из груди. Что я делаю здесь? Почему доверилась какому-то анонимному сообщению? Но любопытство и желание узнать правду сильнее страха. Глубоко вдохнув, я выхожу из машины и направляюсь к входу. Вечерний воздух прохладен, я плотнее запахиваю пальто и захожу внутрь. Кафе почти пустое, только за дальним столиком у окна сидит женщина. Она сразу смотрит на меня, словно ждала именно моего появления. Я медленно подхожу ближе, сердце бьется еще чаще. Женщина выглядит ухоженной и красивой. Ей около 40 лет, каштановые волосы аккуратно уложены. Взгляд ее холоден, но в нем читается напряжение. «Здравствуйте, Зоя», — говорит она ровным голосом. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я сажусь напротив, чувствую себя неуютно и неловко. «Кто вы и что вам нужно от меня?» Спрашиваю я, стараясь звучать уверенно, хотя голос предательски дрожит. Она внимательно смотрит мне в глаза и отвечает спокойно. «Меня зовут Виктория. Я любовница вашего мужа Юрия». «Что? И она так спокойно это говорит?» От этих слов кровь отливает от лица. Я ожидала чего угодно, но только не такого откровенного признания. Внутри все переворачивается от боли и унижения. Гляжу на ногти этой женщины. Они аккуратно подстрижены и украшены нюдовым лаком. Никакого километрового наращивания, которым она могла бы поцарапать моего мужа, у нее нет. Может, она врет? «Зачем вы позвали меня сюда? Чтобы насладиться моей болью?» — шепчу я, чувствуя комок в горле. Виктория качает головой и неожиданно мягко говорит. «Нет, Зоя, я позвала вас сюда, потому что устала от лжи. Я не хочу больше быть частью этой грязной истории. Вы заслуживаете знать правду». Я с трудом глотаю слезы и спрашиваю дрожащим голосом. «Как давно это продолжается между вами?» Она опускает глаза и тихо отвечает. «Уже почти 2 года. Простите меня, я знаю, что поступила отвратительно. Но поверьте, я тоже стала жертвой его манипуляции и обмана». 2 года! Целых 2 года Юра изменял с этой женщиной. А я ни сном, ни духом. Как же отвратительно чувствовать себя обманутой. Я ведь мечтала провести с ним старость и умереть в один день. А он... «Почему вы решили рассказать мне это сейчас? Что изменилось?» Украдкой отирая слезы, спрашиваю я. Виктория достает телефон и протягивает мне. «Посмотрите сами». Я беру телефон в руки и вижу фотографии Юры с какой-то молодой девушкой. Они обнимаются, целуются, смеются. Сердце снова болезненно сжимается. «Кто это?» – спрашиваю я с ужасом. «Это его новая пассия. Юрий бросил меня месяц назад ради нее. Она моложе нас обеих, ей всего 23 года. Он просто использует женщин одну за другой и идет дальше без сожалений». Я вглядываюсь в снимки и вижу ногти. Те самые, километровые, с отвратительно кричащим дизайном. Так вот какая кошка постоянно царапает шею и спину моего мужа. Я чувствую, как внутри меня поднимается волна гнева и отвращения к мужу. Значит, он не просто изменял мне с одной женщиной. Он обманывал нас обеих и уже нашел новую жертву. А сколько их было до того, и сколько бы было после, если бы я ни о чем не узнала? «Зачем вы показываете мне это? Что вы хотите от меня?» — спрашиваю я с отчаянием. Виктория смотрит на меня с сочувствием и тихо отвечает. «Я хочу помочь вам открыть глаза на правду о человеке, с которым вы живете столько лет. Юрий не тот, кем кажется. Он лжет всем вокруг. Вам, мне, вашим детям. Он манипулятор и эгоистичный мерзавец. Я долго верила его обещаниям развестись с вами, но теперь поняла. Он никогда этого не сделает. Ему удобно жить двойной жизнью. Я чувствую себя совершенно разбитой и униженной. Слезы катятся по моим щекам сами собой. Как я могла быть такой слепой столько лет? У мужа помимо меня еще две любовницы, а я... Наивная чепушила, вот кто я. Недаром он требовал от меня лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. У этой его молодой пассии как раз тот самый третий размер. И это ее лифчик валялся под нашей супружеской кроватью. «Простите меня еще раз, Зоя», — говорит тихо Виктория. «Я знаю, как вам сейчас больно, но лучше узнать горькую правду сейчас, чем жить во лжи еще много лет». Я молчу, не в силах подобрать слова. Внутри все кипит от ярости и отчаяния, но в одном это Виктория права. Я не заслужила жить во лжи. И даже хорошо, что эта правда открылась. Лучше поздно, чем никогда. «Что мне теперь делать?» — шепчу я, наконец, сдавленным голосом. Она смотрит серьезно и решительно. «Решать только вам самой. Но если вы захотите преподать ему урок, я готова помочь вам в этом. У меня есть доказательства его измен и финансовых махинаций в компании». «Махинации в компании?» – удивляюсь я. «Юра и на работе у себя нагадил». «Именно», – отвечает Виктория. «На молодую любовницу он потратил много денег, и сейчас Юрий сильно рискует потерять все – деньги, репутацию и положение в обществе». Я смотрю на нее ошеломленно. «Вы предлагаете мне отомстить ему?» Виктория слегка улыбается уголком губ. «Я предлагаю вам справедливость. Он слишком долго играл нашими чувствами и судьбами безнаказанно». Я молчу несколько секунд. Сердце бешено колотится в груди. Могу ли я пойти на такое? Смогу ли причинить боль человеку, которого когда-то любила всей душой? Но вдруг в памяти всплывают слова сына по телефону утром. «Ложь Коли режет сердце острее ножа. Юрий втянул нашего сына в свои грязные дела. Это уже слишком». Решение приходит внезапно и ясно. «Хорошо, Виктория, я готова действовать. Покажите мне все, что у вас есть против моего мужа». В ее глазах мелькает злорадство. «Отлично. Но есть еще кое-что важное. Вы должны знать еще одну тайну вашего мужа». Я замираю от тревоги. «Какую тайну?» Она делает глубокий вдох и тихо произносит слова, которые переворачивают мою жизнь окончательно. «Ваш муж причастен к исчезновению человека, и у меня есть доказательства». Мир вокруг словно рушится в пропасть.